Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1651. Он взял за себя ефиоплянку. Книга чисел, 12 глава, 1 стих. Странным был выбор Моисея, но насколько более странным представляется выбор того, кто есть пророк несравненно больший, нежели Моисей. Наш Господь, который прекрасен, как лилия, обвенчался с той, которая называет себя черной от палящих лучей солнца. Даже ангелы удивляются тому, что Иисус отдал свою любовь ничтожным, заблудшим, погрязшим в собственных беззакониях людям. Каждый верующий, когда ощущает на себе любовь Иисуса, должен испытывать благоговейное недоумение по поводу того, что эта любовь так щедро дается тому, кто меньше всего ее достоин. Осознавая свои тайные грехи, свою неверность, свое жестокосердие, мы захлебываемся исполненным благодарности восхищением этой несравненной милостью, неспосылаемой нам с избытком Всевышним. Причину любви к нам Иисус нашел в своем сердце, ибо в нас нет ничего достойного его привязанности. Даже после своего обращения мы остались черны, хотя милостью Божьей мы стали угодны Господу. Благочестивый Рутерфорд сказал о себе слова, с которыми мы не можем не согласиться. «Он внемлет моим немощам, и он именно тот целитель, в котором я так нуждаюсь. Увы, как часто я отворачивался от него. Он зовет, а я не слушаю. Он укрепляет, а я разрушаю. Я ссорюсь с Христом, а он примиряется со мной по 20 раз на дню». Нежный и верный муж душ наших, продолжай обновлять наши сердца по образу Твоему, пока мы, жалкие эфиопы, не предстанем перед Тобой без пятна или порока, или чего-либо подобного. Моисей встретил сопротивление соплеменников из-за своего выбора, и он и его жена стали объектами злословия. Станем ли мы удивляться, что этот суетный мир не приемлет Иисуса и его невесту, в особенности потому, что великие грешники обретают в нем спасение? Такие слова всегда были основой обвинений со стороны фарисеев. Этот человек принимает грешников. И все же еще жива древняя причина раздора. Он взял за себя ефиоплянку.